Когда я спросил свою тетю Сару, зачем ей яхта, она ответила: «Так приятно будет упомянуть ее в завещании». Как в воду смотрела. Я забыл сказать, что эта тетя Сара оставила мне все свое состояние. Умерла в чужой стране от удара. Славная была старуха, правда, слегка расточительная. Любила играть в канасту и просадила чудный летний домик на побережье какой-то старой Карге из Техаса. Вернемся на 15 лет назад. Да-да, короче говоря, как раз этот подарок и заставил меня решиться. Я оголил душу, сказал слова любви. И как это было воспринято? Сильвестр не любил, когда рассказчики делали паузу и отступление. Клевуха между тем снова потянулся за чашкой и добавил себе из заварочного чайника желто-огненного чаю. Плохо! Ира подрезала мне крылья. Сказала, что любит своего мужа-артиста, хотя он тогда был и непопулярным вовсе. Играл в утренниках и детских спектаклях, исполнял роли сказочных зверушек и зарабатывал не больше меня. Зато сама Ира получала неплохо. Это тоже стало причиной отказа. Говорит, я нахожусь на другой ступени социальной лестницы. Ну, женщина. Женщины вообще к таким вещам чувствительны. И кроме того, говорит, лицо твое, Петя, мне не нравится. Мой муж говорит, красивее. Ну, я спросил, а если бы я разбогател и изменился? Она ответила, что тогда бы она еще подумала. Мне эти слова в душу запали. На целых 15 лет запали, позволил себе усомниться Сильвестр. Ученые доказали, что когда предмет страсти более 3 лет вне зоны доступа, интерес к нему у человека угасает. «Как же вне зоны?» – удивился он. «Первые годы после объяснения нашего Ира ко мне по-прежнему приходила делать прически. По прическам я мастер, вам и не снилось. Кстати, если хотите послушаться профессионала, оставьте подлиннее височки, вам пойдет». А позже Аршанский звездой стал первой величины. Они в другой район переехали. Я стал не нужен. Но все равно я не терял ее из виду. Все-таки жена знаменитости. С глаз не пропадет. На виду, на слуху. На всех премьерах Аршанского Ира лично присутствовала. А я ее издали лицезрел. И еще она передачи вела на радио. И у передач был общественный резонанс. Я среди постоянных слушателей числился, а правда, когда письма писал или в прямой эфир дозванивался, своей фамилии не называл, стеснялся. «И когда же вы решили предпринять новую попытку?» — поинтересовался Сильвестр. «Скорее всего, чтобы проявить внимание к рассказчику. И так все было ясно». «Когда тетя Сара умерла?» — важно ответил Клевуха. «Денег у меня стало много. Пора было и о личной жизни подумать». «Скажите, а вы когда-нибудь были женаты?» – спросила Майя. «Честно говоря, просто так спросила, из чистого любопытства. В жизни редко встретишь по-настоящему преданного поклонника». Однако Клевуха своим ответом сразил ее наповал. «Конечно!» – удивился он. «Я и сейчас женат!» Сообразив, что его собеседники в некотором недоумении, он развил свою мысль. «Я еще в 20 лет женился, и когда у меня, значит, к Ире страсть зародилась, готов был от жены того уйти. Но чего рыпаться раньше времени? Как в воду глядел. Дело не выгорело. Не жить же мне отшельником каким-то. Никто тарелку супа не нальет. Впрочем, я и сейчас готов был старую жену променять на Иру. Но не судьба, видать». «Она была любовью всей моей жизни», — закончил он очень убежденно. «И вы подбрасывали ей зеленые зажигалки», — на всякий случай уточнил Сильвестр. «Подбрасывал», — согласился Клевуха. «Мечтал вызвать воспоминания. Не получилось». «Ну да ладно, теперь ваша очередь. Говорите». «Что говорить?» «Говорите, как я могу поучаствовать в раскрытии преступления, что я могу для вас сделать. И учтите, я не уйду, пока не получу настоящее задание. Не дрянь какую-нибудь, а дело с большой буквы. Ведь вы можете отослать меня в дыру с глупым поручением, просто чтобы я не мешался под ногами». «Куда же вас в дыру?» — удивился Сильвестр. «С яхтой и на Мерседесе? Смеетесь?» Майе даже в голову не приходило, что босс согласится на требования Калевухи. Однако расчет Сильвестра был прост. Не нужно быть великим психологом, чтобы сообразить. Убитый горем поклонник способен совершить любую глупость, и он проест ему плешь в случае отказа. Такие типы настырны и, что самое ужасное, предприимчивы. Если оставить его без наблюдения, он может наломать таких дров, что мало не покажется. Лучше ограничить его какими-никакими рамками. «Ладно, уговорили», — вслух сказал Сильвестр. «Есть тут у меня на подозрение одна личность». Майя бросила на босса быстрый заинтересованный взгляд. До сих пор он ни разу не говорил о том, что кого-то подозревает. А ей так хотелось знать. Хотя бы одно — мужчина это или женщина? Ясно же, что в женский туалет в надувной подушке могла зайти как женщина, так и переодетый мужчина. Если убийца заранее спланировал преступление, ему ничего не стоило надеть парик, загримировать лицо и обвести всех вокруг пальца. «Так-так!» — Калевуха наклонился вперед, как будто собирался сию секунду вскочить с места и броситься выслеживать подозрительную личность. Впрочем, нет. Сильвестр поднял руку в предупреждающем жесте. «Сначала скажите, не подозреваете ли вы сами кого-нибудь?» «Любовника?» — тотчас ответил Калевуха. «Негодяя, для которого эта потрясающая женщина была только удовольствием. Он встречался с ней лишь время от времени, тогда как я бы посвятил ей всю жизнь». «А почему вы его подозреваете? У него вроде бы мотивов нет». «Как это нет?» — возмутился Калевуха. «Он хотел, чтобы она бросила мужа. Не собирался ее ни с кем делить, а сам!» «Но у него алиби!» — встряла Майя. «Ирина с ним поссорилась на глазах у всех и отправилась в женский туалет. Так свидетели говорят, и ее сразу убили. Не мог же любовник потопать за ней в женский туалет? Окажись там кто-нибудь, его бы выперли со скандалом, и надеть женскую одежду он тоже никак не успевал. Нет, любовник ни при чем». «Жалко», — вздохнул Калевуха. «А больше я ничего придумать не могу. Может, муж? Его бы узнали в надувной подушке», — воскликнула Майя. «Это же сам Оршанский». «Не забывай, что он артист», — напомнил Сильвестр. «Впрочем, алиби Оршанского проверяет милиция. Меня же интересуют редакционные дела. В тот вечер, когда убили Ирину, почти вся редакция журнала «Блеск» отправилась на вечеринку. Так вот, я хочу понять, кто из них и что на этой вечеринке делал. Не знаю, друг мой, как вы будете добывать сведения. Я дам вам адрес, название организации и фамилии тех представителей главного спонсора, которые постоянно бывали в редакции. Дальше делайте, что хотите. Но принесите мне хоть какую-то информацию. Возможно, на этой вечеринке произошло что-нибудь странное, или кто-то заметил незнакомых людей, или какой-нибудь ушлый охранник увидел, как некто прямо посреди праздника вышел на улицу и возвратился довольно нескоро. Да что мне вас учить? Вы наверняка читали рассказы о Шерлоке Холмсе и понимаете, какое значение имеют детали для раскрытия преступления. «Надеюсь, у вас нет мании величия?» — с подозрением спросил Калевуха. «Потому что Шерлок Холмс лучший. Не стоит под него подделываться». «По рукам», — согласился Сильвестр. «Майя, мне нужен блокнот. Принеси, пожалуйста». «И учтите, Петр, это не археологические раскопки, когда один черепок можно неделю очищать кисточкой. Мы имеем дело с человеком из плоти и крови. Он убил один раз. Может сделать это снова». «Понял! Не дурак! Обменяемся телефонами, и я отправляюсь на охоту».